Эту и другие книги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru. Антон Павлович Чехов. «Невидимые миру слезы». Читает Илья Змеев. «Теперь, господа, особо не дурно бы поужинать», — сказал воинский начальник Ребратесов, высокий и тонкий, как телеграфный столб, подполковник, выходя с компании в одну темную августовскую ночь из клуба. «В хороших городах, в Саратове, например, в клубах всегда ужин получить можно, а у нас, в нашем вонючем Червянске, кроме водки да чая с мухами, ни бельмеса не получишь». Ай, хуже нет ничего, если ты выпивший, и закусить нечем. Да, не дурно бы теперь что-нибудь эткое, согласился инспектор духовного училища Иван Иванович Двоеточиев, кутаясь от ветра в рыженькое пальто. Сейчас 2 часа, и трактиры заперты. А не дурно бы эток селедочку, грибочков, что ли, или что-нибудь вроде эткого, знаете, Инспектор пошевелил в воздухе пальцами и изобразил на лице какое-то кушанье, вероятно, очень вкусное, потому что все, глядевшие на лицо, облизнулись. Компания остановилась и начала думать. Думала, думала и ничего съедобного не выдумала. Пришлось ограничиться одними только мечтаниями. «Ой, важно, я вчера у Голопесова индейку ел», — вздохнул помощник исправника Пружина-Пружинский. «А, между прочим, вы были, господа, когда-нибудь в Варшаве? Там это делают. Берут карасей обыкновенных, но еще живых, таких животрепещущих, и в молоко. День они в молоке, сволочи, поплавают, и потом, как их в сметане на скворчащей сковороде жарят. Ой, так потом, братец ты мой, не надо твоих ананасов, ей-богу! Ой, особливо, ежели рюмку выпьешь, другую, ешь и не чувствуешь. В каком-то забытьи от аромата одного умрешь. А ежели с просоленными огурчиками, — добавил Ребратесов тоном сердечного участия. Когда мы в Польше стояли, так бывало, пельмени этих за раз штук 200 в себя вопрешь. Наложишь их полную тарелку, поперчишь, укропцем с петрушки посыплешь. Эх, и нет слов выразить. Ребратесов вдруг остановился и задумался. Ему вспомнилась стерляжья уха, которую он ел в 1856 году в Троицкой лавре. Память об этой ухе была так вкусна, что воинский начальник почувствовал вдруг запах рыбы, бессознательно пожевал и не заметил, как в калоши его набралась грязь. — Нет, не могу, — сказал он, — не могу дольше терпеть. Пойду к себе и удовлетворюсь. «Вот что, господа, пойдемте-ка и вы ко мне, ей-богу. Выпьем по рюмочке, закусим, чем Бог послал. Огурчика, колбаски, самоварчики изобразим, а? Закусим, про холеру поговорим, старину вспомним. Жена спит, но мы ее и будить не станем. Потихоньку. Пойдемте». Восторг, с которым было принято это приглашение, не нуждается в описании. Скажу только, что никогда в другое время Ребратесов не имел столько доброжелателей, как в эту ночь. «Я тебе уши оборву», — сказал воинский начальник денщику, вводя гостей в темную переднюю. «Тысячу раз говорил тебе, мерзавцу, чтоб, когда спишь в передней, всегда курил благовонной бумажкой. Поди, дурак, самовар поставь и скажи Ирине, чтобы она того принесла из погреба огурцов и редьки. Да почисть селедочку. То луку в нее покроши зеленого, да укропцем посыпь шеток. Знаешь, и картошки кружочками нарежешь. Ну и свеклы тоже. Все это уксусом и маслом, знаешь, и горчицу туда. Перцем сверху поперчишь. Гарнир, одним словом, понимаешь?» Ребратесов пошевелил пальцами, изображая смешение, и мимикой добавил к гарниру то, чего не мог добавить в словах. Гости сняли калоши и вошли в темный зал. Хозяин чиркнул спичкой, навонял серой и осветил стены, украшенные премиями Нивы, видами Венеции и портретами писателя Ложечникова и какого-то генерала с очень удивленными глазами. — Мы сейчас, — зашептал хозяин, тихо поднимая крылья у стола, — соберу вот на стол и сядем. Маша моя что-то больна сегодня. Уж вы извините. Да, женское что-то. Доктор Гусин говорит, что это от постной пищи. Ну, очень может быть. Душенька, говорю, дело ведь не в пище. Не то, что в уста, а то, что из уст, говорю. Постное, говорю, ты кушаешь, а раздражаешься по-прежнему. Чем плоть свою удручать, ты лучше, говорю, не огорчайся, не произноси слов. И слушать не хочет. И с детства, говорит, мы приучены. Вошел денщик и, вытянувши шею, прошептал что-то хозяину на ухо. Ребратесов пошевелил бровями. «Да», — промычал он, «такс, это, впрочем, пустяки. Я сейчас, в одну минуту. Маша, знаете ли, погреб и шкафы заперла от прислуги и ключи к себе взяла. Надо пойти взять». Ребратесов поднялся на цыпочки, тихо отворил дверь и пошел к жене. Жена его спала. «Машенька», — сказал он, осторожно приблизившись к кровати, — «проснись, Машуня, на секундочку». «Кто? Это ты? Чего тебе?» «Я, Машенька, относительно вот чего. Дай, ангелочек, ключи и не беспокойся, спи себе». Я сам с ними похлопочу. Дам им по горчику и больше расходовать ничего не буду. Ну, побей меня, Бог. Двоеточие, знаешь, Пружино-Пружинский, еще некоторые. Прекрасные все люди, уважаемые обществом. Пружинский даже Владимира четвертой степени имеет. Он уважает тебя так. Ты где-то нализался? Ну вот, ты уже и сердишься. Какая ты права. Ну, дам им по огурчику, вот и все. И уйдут. Я сам распоряжусь, а тебя и не побеспокоим. Лежи себе, куколка. Ну, как твое здоровье? Был Гусин без меня? Даже вот ручку поцелую. И гости все уважают тебя так. Двоеточие и религиозный человек, знаешь. Пружина, казначей тоже. Все относятся к тебе так. Марья, говорит, Петровна, это, говорит, не женщина, а нечто, говорят, неудобно понятное. Светило нашего уезда. Ложись, будет тебе городить. Належится там в клубе со своими шалаберниками, а потом бурлит всю ночь. Постыдился бы. Детей имеешь. Я детей имею, но ты не раздражайся, Манечка, не огорчайся. Я тебя ценю и люблю, и детей, Бог даст, пристрою. Митю вот в гимназию повезу, тем более, что их не могу прогнать. Ну, неловко, зашли за мной и попросили есть. Дайте, говорят, нам поесть. Двоеточие, ну, Пружина, Пружинский, милые такие люди, сочувствуют тебе, ценят. Ну, по огурчику дать им по рюмке, и пусть тебе с Богом, и я сам распоряжусь. Вот наказание. Ошалел ты, что ли? Какие гости в такую пору? Постыдились бы они, черти рваные, по ночам людей беспокоить. Ну, где это видно, чтоб ночью в гости ходили? Трактиром здесь, что ли? Дура буду, ежели ключи дам. Пусть проспятся, а завтра и приходят. Так бы и сказала. И унижаться бы перед тобой не стал. Выходит, значит, что ты мне не подруга жизни, не утешительница своего мужа, как сказано в Писании, а неприлично выразиться. Змеей была, змея и есть. О, так ты еще ругаться, язва! Супруга приподнялась и... Воинский начальник почесал щеку и продолжал. Мерси. Правду раз читал я в одном журнале. В людях ангел не жена, дома с мужем сатана. Истинная правда. Сатаной была, сатана и есть. На же тебе! Дерись, дерись! Бей единственного мужа. Ну, на коленях прошу. Умоляй, Манечка, прости ты меня. Дай ключи, Манечка. Ангел, лютое существо, не срами ты меня перед обществом. Варварка ты моя, до каких же пор ты будешь меня мучить? Дерись, бей, мерси, умоляю, наконец. Долго беседовали таким образом супруги. Ребратесов становился на колени, два раза плакал, бронился, то и дело почесывал щеку. Кончилось тем, что супруга поднялась, сплюнула и сказала. «Вижу, что конца не будет моим мучением. Подай со стула мое платье, Махамед!» Ребратесов бережно подал ей платье и, поправив свою прическу, пошел к гостям. Гости стояли перед изображением генерала, глядели на его удивленные глаза и решали вопрос, кто старше, генерал или писатель Ложечников, Двоеточиев держал сторону Ложечникова, напирая на бессмертие. Пружинский же говорил: «Писатель-то он, положим, хороший, спору нет, и смешно пишет, и жалостно. Ну, отправь-ка его на войну, так он там и с ротой не справится. А генералу хоть целый корпус давай, так ничего». «Моя Маша, сейчас», — перебил спор вошедший хозяин, — «сию минуту». «Мы вас беспокоим, право. Федор Акимович, что это у вас со щекой? Батюшка-то, у вас под глазом синяк. Где это вы угостились?» «Щека? Где щека?» — сконфузился хозяин. «Ах, да! Подкрадываюсь я сейчас к Ванечке, хочу ее испугать, да как стукнусь в потемках о кровать! Ну вот и Манечка! Ой, какая ты у меня растрепе, Манюня! Чистая Луиза Мишель!» В зал вошла Марья Петровна, растрепанная, сонная, но сияющая и веселая. «Вот это мило с вашей стороны, что зашли», — заговорила она. «Если днем не ходите, то спасибо мужу, что хоть ночью затащил. Сплю сейчас и слышу голоса. Кто бы это мог быть, думаю? Федя велел мне лежать, не выходить, ну а я не вытерпела». Супруга сбегала в кухню, и ужин начался. «Ой, хорошо быть женатым», — вздыхал Пружина-Пружинский, выходя через час с компанией из дома воинского начальника. «И ешь, когда хочешь, и пьешь, когда захочется. Знаешь, что есть существо, которое тебя любит. И на фортепианах сыграет что-нибудь эдакое. Ой, счастлив, Ребратесов!» Двоеточиев молчал. Он вздыхал и думал. Придя домой, раздеваясь, он так громко вздыхал, что разбудил свою жену. «Не стучи сапогами, Жорнов!» — сказала жена. «Спать не даешь. Належится в клубе, а потом и шумит, абразина». «Только и знаешь, что бронишься», — вздохнул инспектор. «А поглядела бы ты, как Ребратесовы живут. Господи, как живут! Глядишь на них и плакать хочется от чувств. Один только я такой несчастный, что ты у меня егой на свет уродилась. Подвинься». Инспектор укрылся одеялом и, жалуясь мысленно на свою судьбу, уснул.